Притча в поисках идеала. Жил-был один человек, избегавший уз брака всю свою жизнь. И когда он умирал в возрасте 90 лет, кто-то из близких людей спросил его: «Ты так и не женился, но никогда не говорил, почему. Сейчас, стоя на пороге смерти, удовлетвори наше любопытство. Если есть какой-то секрет, раскрой его нам, ведь ты все равно скоро покинешь этот мир». Старик ответил: «Да, я держу один секрет. Не то чтобы я был против брака, но я всегда искал идеальную женщину. Я проводил все свое свободное время в ее поисках, и так пролетела моя жизнь». «Но неужели на всей огромной планете, населенной миллионами людей, половина из которых женщин, ты не смог найти идеальную женщину?» Слеза скатилась по щеке умирающего старика. Он ответил: «Ну, одну я все-таки нашел». Спрашивающий был в полном недоумении: «Так что же произошло? Почему вы не поженились?» И старик ответил: «Та женщина искала идеального мужа.